Глава 17. Безнадежность. «Энея, что ты тут делаешь?» Азур нахмурил брови, увидев девушку, сидящую на коленях Алина и обнимающую того за шею. «Ты отверг меня, а он нет. Он меня любит, а мне большего и не надо. К чему любить самой? Это больно». «Я лишь пытался тебя защитить». «От кого? От себя? От любви? От тех, кто любил меня? Ты убил малыша Боба. Зачем?» «Я его не убивал. Я просто уволил его». «После чего ему, чтобы прокормить себя, пришлось вступить в воровскую шайку, где его вскоре убили». «Но я в этом не виноват». «А когда ты заставил меня спать с тобой, тогда ты тоже защищал меня?» «Нет. Прости. Мне было плохо. Мне хотелось твоей близости. Я не мог сдержаться. Я был в полубреду, но ведь я не тронул тебя». «Ты хотел воспользоваться мной, а потом выбросить, как Талану. Ты жалок, Азур. Ты недостоин, чтоб тебя любили». «Но я тоже человек. Я имею право быть счастливым». Девушка едко расхохоталась, наклонила голову и страстно поцеловала красавчика Алина в губы. Азуру охватила злоба и отчаяние. Глаза защипало от соленой влаги, не касавшейся его глаз лет с трех. «Энея, но я люблю тебя. Я остался один. Не бросай меня. Я этого не переживу». «Уйди и умри, раз ты такой слабак. Ты обвиняешь меня в предательстве? А в чем оно заключается? Я обещала слушаться тебя, пока ты был моим капитаном, и обещание сдерживала. Теперь он мой капитан». Пиратка улыбнулась Алину, а тот в подтверждение ее слов крепче обнял девушку за талию, целуя в губы. «Азур, ты что?» Корсар с криком вскочил с кровати, тряся головой, возвращая себя в реальность. «Что? Долора?» «Я. А ты верно думал, это твоя малолетняя шлюшка? Ты привык драть девок и сам их бросать. Непривычно, когда бросают тебя». От неожиданности и силы удара Долора вскрикнула и кубарем скатилась с кровати. «Заткнись, шлюха! Я ее не трогал!» Женщина медленно встала. Ее переполняли обида, злость, сомнения и страх. «Это хорошо. Значит, Алину она достанется чистенькой». Злоба и досада Азура сменились ледяной, страшной яростью, свойственной ему одному. Увидев это на его лице, Лору охватила паника. Она попыталась остудить его. «Прости, любовь моя, я это сказала лишь от ревности. Я сходила с ума по тебе, но я перешла границу. Прости, конечно, ты можешь спать с кем угодно. Я буду молчать, честно. Прости». Но было поздно. Голос капитана сделался неприятный, тихо металлический. Глаза злобно сузились, и из сапфирово-синих превратились в почти черные. «Дура. Знаешь, почему ты тут так долго?» «Тебе хорошо со мной?» Ее ответ был больше похож на вопрос. «Да, было. Первые раза 2-3. Ты здесь, чтобы защитить ее от меня». «Что?» – не поняла женщина. «Но ведь я здесь намного раньше ее появилась». «Я ждал ее. Давно. И боялся ее появления. Она моя слабость, и я хотел предотвратить это. Я чувствовал, что она будет слишком хороша и невинна для меня, но не знал, что это будет так невероятно соблазнительно и притягательно». «А что ж ты не сделал ее своей? Она только мечтала об этом». «Дура, это неправда. Такой, как я, ей не нужен». «А кто нужен? Алин?» Азур метнул в нее злобный взгляд. «Я говорю тебе это лишь с тем, чтобы ты поняла, как облажалась, посягая, хоть и словесно, на ее честь. Но наказана ты будешь не за это, тварь. Я тебя предупреждал, чтобы не смело мне перечить и изменять». «Что? Что ты делаешь?» Капитан грубо схватил Лору за волосы и потащил к выходу. «Куда ты меня тащишь?» Обычно холодная и спокойная Долора была в панике и ужасе. Капитан ворвался в кубрик, шумно открыв дверь ногой. «Команда, подъем!» Не прошло и минуты, как сонная команда выстроилась напротив своего капитана, непонимающе глядя на удерживаемую за волосы и рыдающую любовницу капитана. «Тайер, выйди из строя!» Моряк испуганно вышел. Женщина утихла и удивленно смотрела на происходящее. «Тер, как давно вы с этой шлюхой решили сместить меня с должности капитана корабля? И как давно ты ее трахаешь? Молчишь? А хочешь, я сам расскажу?» Голос его был холоден и бесстрастен. «Да, не смотри на меня так удивленно. Я все знаю с первого дня. Просто для меня это было... ну, что-то вроде прочтения книги. Интересно, что вы там придумаете? Хотелось посмотреть на ваши ничтожные потуги. Я не бог, но где-то рядом. Я знаю все про всех, и никому из вас не под силу справиться со мной. Ни поодиночке, ни вместе. Но я знаю, что кроме этой глупой курицы и этого самоуверенного петуха, ни у кого даже мысли нет, чтобы меня предать. Корсар пренебрежительно швырнул Лору в сторону пиратов. А теперь мы встанем на якорь. Эта ночь будет посвящена возмездию. Она ваша, братья. Когда вы с ней наиграетесь, она будет казнена. Так что можете делать с ней, что пожелаете. Меня это больше не волнует. А теперь все на палубу. На торжественное выбрасывание якоря за борт. Азор выходил из кубрика под дикий виск и мольбы женщины, толкая впереди себя до смерти испуганного Таэтера. На палубе Азур сам поставил якорь горизонтально, облокотив его о мачту. Когда капитан привязывал к нему Таэтера, пират плакал и просил о пощаде, но дракон не ведал жалости. Знаменитый пират не любил демонстрации собственной силы, но на этот раз в нем жажда разрушения, убийств и ненависти преобладали над прочими чувствами. Он яростно схватил железку с привязанным к ней вопящим человеком и, подняв над своей головой, швырнул за борт. Все присутствующие люди молча взирали на своего командира. Алора опустилась на колени, открыв рот. «Азур, прошу тебя, не убивай меня, пожалуйста!» Капитан пренебрежительно глянул на женщину. «У всех желающих ее поиметь, срок до полудня. Мне жутко надоел ее поросячий визг. Снимаемся с якоря на рассвете и берем курс на Тульбрук». На рассвете Азуру доложили, что Долора умерла, выпив какой-то яд. «Прекрасно, Хель. Выкинь тело за борт и дай команду сниматься с якоря. Поедем домой, я что-то устал». Помощник и друг капитана сочувственно глядел на великого корсара. «Азур, что с тобой? В последнее время ты сам на себя не похож. Тебя так расстроило ее предательство?» «Что?» «Да, Хель, я подавлен. Я не ожидал этого, я... Мне ее не хватает». «Должно быть, тебя расстроила ее смерть?» Капитан резко вскочил с места, будто очнувшись ото сна. Его лицо побелело. «Что? Она умерла? Когда? Откуда ты знаешь?» «Азур, ты точно в порядке? Я же тебе 5 минут назад говорил. Она выпила яд. Мы заметили...» «Стоп, ты о Долоре, что ли?» «А ты о ком?» Капитан молча опустился обратно в кресло, закрыв глаза и смеясь, каким-то странным, усталым, немного безумным смехом. «Иди, Хель, иди. Я же говорю, устал». «Ладно, но...» «Что? Я тебе друг? Ты доверяешь мне?» Капитан вымученно посмотрел на товарища, потом кивнул. «Мне больно смотреть на тебя в таком состоянии. Вся команда в панике. Мы не видели тебя таким. Что с тобой?» «Я не хочу обсуждать мои личные дела с командой», — отрезал Азур. А Хельтер, не дожидаясь приглашения, взял стул и сел напротив командира. «Я и не прошу обсуждать это с командой, только с другом. У меня нет никого ближе и дороже тебя. Ты мне и брат, и отец, и командир». Азур вздохнул и тяжело откинулся в кресле. «Это из-за...» Корсар замолчал, набираясь духу, а его помощник молча сидел и терпеливо ждал продолжения. «Из-за Эйни». Хельтер удивленно выпучил глаза, немного привстав в кресле. «Верно ли я тебя понял, Азур? Ты...» «Да, Хель, представь себе». Капитан был раздосадован своей слабостью, но чувствовал жгучее желание поделиться с кем-нибудь. «Я втрескался в эту девку, как зеленый сопляк, как последний идиот, хоть и знал, что из этого ничего хорошего не выйдет. А теперь...» Дракон замолчал. «А теперь она ушла к тому смазливому сопляку, но я не понимаю, почему. Она знает о твоих чувствах?» «Конечно нет. Я что, похож на идиота? Хотя сейчас, наверное, похож. А ушла она. В общем, черт ее поднес. Она узнала о заговоре Лоры и Тера против меня и хотела их разоблачить. А я испугался, что эти двое об этом узнают и решат избавиться от лишнего свидетеля. Ну, я и наорал на нее и... В общем, был с ней несправедлив, жесток и чрезмерно груб. А я на другое не способен. Так что это и к лучшему, что она ушла. Ей без меня будет лучше». «Ох, сомневаюсь я в этом. У этой девочки просто дар влезать в какое-нибудь дерьмо. А кроме тебя, ее и спасать-то некому». Азур усмехнулся. «Спасибо, брат, ты умеешь утешить». Кровавая месть прибыла в порт Тульбрука. «Ну что, капитан, пойдешь к Грене?» «Нет, Хель, только не к ней». «А она-то в чем провинилась?» Во-первых, видел вон там северный ветер. Девчонка наверняка у Игрейны. А во-вторых, эта старуха потакала ей в ее предательстве. Поддержала ее мысль сбежать от меня. Так что не хочу видеть их обоих. Пошли в девицы. Выпьем чего-нибудь покрепче. Когда Азур со своим помощником вошли в зал, его взгляд тут же приковала рыжая шевелюра Алина. А на коленях у него, обнимая парня за шею, сидела девушка. Ее светло-русые волосы опускались до пояса и были распущены. Она сидела к дракону спиной. Нетвердым шагом корсар направился к сопернику. Капитан не знал, что он скажет, или просто молча уйдет, или... Он подошел ближе, и его услышали сидящие за столом. Хельтор, видя, что происходит, попытался остановить своего командира, но легче было остановить лавину, мчащуюся с гор. Девушка обернулась, тряхнув светлыми прядями волос. «Азур!» «Милена?» Азур стоял в изумлении, но кроме Хельтора никто не понял, что произошло. «Я...» Капитан быстро взял себя в руки. «Алин, я ищу твоего отца. Он нужен мне по важному и срочному делу. Ты не знаешь, где он?» «Нет, он пока не вернулся из последнего рейда». «Да? Ну ладно. Когда увидишь, передай, что я его искал. Пошли, Хель». Помощник поймал быстрый и осторожно брошенный капитаном взгляд. «Одну секунду, капитан. Вы идите, я сейчас догоню». Когда Азур немного отошел, пират обратился к Алину. «Скажи мне, как там у вас наша девочка? Нашему капитану, похоже, до нее и дела нет, а вот мы волнуемся». «К сожалению, на моем корабле не такая безупречная дисциплина, но Энея может за себя постоять. Те немногие, кто выжил после попыток домогаться ее, были выгнаны из команды. Она тоже по вам скучает, но в остальном она в порядке. Жива, здорова». «Я рад это слышать, парень. Береги ее». «Буду, не сомневайся».